«Вы пытались объяснить, почему вы все-таки развелись?» «Ах, да. Так вот, у нас родилась Моника. Разумеется, когда у вас ребенок, приходится многим поступаться. Жизнь перестает быть сплошным праздником. Как бы вы ни любили ребенка, он вас связывает. Но Аня и слышать не хотела, чтобы с Моникой сидел кто-то, кроме нее и Корги. Она вообще хотела, чтобы Корга переехала к нам, а я был решительно против. Я не мог взять в толк, почему бы нам не пригласить няню. Так делают многие молодые пары. Но Аня этого не хотела, ни за что. Она любила Монику как... В общем, очень любила и в то же время в глубине души ненавидела за то, что она нам мешала. В выходные дни, например, мы уже не могли отправиться в поход, не могли взять и поехать на недельку к морю». «Что еще?» — спросил Клинк. «Мне не хотелось бы говорить об этом. И все же...» «Она, что называется, начала меня перерастать», — объяснил Бун. «В каком смысле?» «В интеллектуальном. Я ведь кто? Человек-фотоаппарат. Фотография — моя профессия. Я смотрю на мир, словно видоискатель. Так я воспринимаю окружающую жизнь. Я умею чувствовать, мистер Клинк, но я не из интеллектуалов. Что правда, то правда». «Понимаю», — сказал Клинк. «Аня развивалась интеллектуально, в отличие от меня». «А фотоаппараты не развиваются, мистер Клинк, они только фиксируют жизнь». «Значит, Анни стала вас перерастать?» «Именно. Не наоборот?» «Не смешите меня, у нее мозг как машина, щелк, щелк, мозг хищник. Ему только подавай пищу, он пожирал мир, удивительная девушка». «Почему после развода она пошла работать в винный магазин?» «Не знаю». «Такой девушке, как Анне, насколько я понимаю, в жизни иногда бывает нужна крутая перемена. Реклама, радио, телевидение, что-то такое, где надо работать головой. Но она почему-то пошла сначала в мебельный салон, потом в винный магазин. Мне это было непонятно. Как-то раз я спросил ее об этом, когда пришел к Монике. Что же она сказала?» «Она сказала, что ей хочется передохнуть. Время от времени каждому из нас нужно передохнуть, Тед. Теперь-то она будет отдыхать долго». «Но, судя по вашему рассказу, у нее и без того была возможность передохнуть, когда сидела с ребенком». «Пожалуй», — сказал Бун, — «мне, собственно, тоже так казалось». Он бросил сигарету на пол и затоптал каблуком. «Зачем же ей понадобилось идти работать продавщицей?» «Понятия не имею». «Вы часто ссорились, мистер Бун, когда были женаты?» «Не чаще, чем другие. Раз в неделю, два раза». «Не могу сказать, не подсчитывал. Знаете, как бывает у супругов? Время от времени кто-то кому-то начинает действовать на нервы. Я не вел статистики». «Вы могли бы назвать ваш брак счастливым?» Бун задумался и, наконец, выдавил из себя. «Нет». «Почему?» «Дело в том, что я был Ани не пара». «У нее были другие мужчины?» «Нет, иначе бы ей не отдали ребенка». «А у вас были другие женщины?» «Нет, мне вполне хватало Анни». «Но не наоборот». «Пожалуй». «И тем не менее других мужчин у нее не было». «Нет, по крайней мере, мне об этом ничего не известно». «В этом штате мы не смогли бы развестись, даже если бы очень захотели». «Вы намеревались взять дочь к себе?» «Нет, во всяком случае, когда мы разводились. Мне не хотелось, чтобы что-то напоминало мне об Анне». «Это потому, что вы так сильно ее любили?» «Да, потом через некоторое время я понял, что все это ерунда. Мне стало их не хватать, ее и Моники. Я их навещал». «Дочь меня любит, мистер Клинк, у меня с ней хорошие отношения. Теперь я хочу, чтобы она жила со мной. Я смогу дать ей то, что не может Корга. Это не имеет права держать у себя девочку, ведь суд отдал ее Анне, а не теще. Корга нарушает закон, и если бы в суде не тянули волынку, Моника давно жила бы со мной». «Но вы сказали, что сначала не хотели брать Монику». «Да». «И очень любили Анни». «Очень». «Скажите, мистер Бун, когда вы разводились, надеялись ли когда-нибудь помириться с Анни?» «Вначале надеялся». «И как долго не теряли надежды?» «Примерно с полгода. Я все ждал, что она мне позвонит. Особенно, когда узнал, что она поступила в мебельный салон продавщицей. Я думал, что она мне позвонит и попытается вернуть прошлое». «Она так и не позвонила?» «Нет». «За это время вы не пытались увидеться с ней или Моникой, так?» «Так». «Когда вы впервые увидели Монику? Впервые после развода?» «Через 6 или 7 месяцев». «Вы когда-нибудь говорили с Анней о своем желании, чтобы девочка жила с вами?» «Да». «И что?» «Она мне отказала, утверждала, что дочь должна жить с матерью». «Ясно. Вы пытались что-то предпринять?» «Я советовался с юристом. Он сказал, что если суд решил, что девочка должна оставаться с матерью, ничего изменить нельзя». «Стало быть, у вас не было возможности вернуть девочку законным путем?» «Теперь появилось. Карга не имеет на нее никаких прав. Это моя дочь». «Я не совсем это имел в виду. Была ли у вас такая возможность при жизни Анни?» «О, нет, нет. При жизни Анни такой возможности у меня не было. Конечно, я мог приходить к Монике в гости, и она могла бывать у меня. Она жила у меня, иногда даже по месяцу. Но она не могла оставаться со мной все время. Нет, пока Анни была жива, Моника принадлежала ей». «Теперь все изменилось. Я отберу Монику, даже если придется потратить все, что у меня есть, до последнего цента». Клинк вздохнул и спросил. «Когда вы в последний раз виделись с Анни?» «3 недели назад». «По какому случаю?» «Я пришел навестить Монику. Анни была дома. Обычно я старался приходить так, чтобы не встречаться с ней». «Тот раз вы встретились по-дружески?» «Мы всегда встречались по-дружески». «Никаких ссор?» «Нет». «Не поднимался вопрос о том, с кем жить Монике?» «Нет. Все было решено раз и навсегда. Я убедился, что, по-моему, не выйдет, и примирился с этим. Теперь, когда Анни умерла, все изменилось. Я навел справки. У Карги нет никаких прав на Монику. Я уже предпринял кое-какие шаги». «Когда вы стали этим заниматься?» «Как только узнал о смерти Анни». «В тот же день?» «Нет, на следующий». «У вас есть оружие, мистер Бун?» «Да». «Марка и калибр?» «Айвер Джонсон, 22-го калибра». «Разрешение на пистолет имеется?» «Да». «На постоянное ношение?» «Нет, только для дома. Это маленький пистолетик, держу его на всякий случай. Я живу на южной стороне, в Стюарт-Сити». «Это дорогой район. Там часто бывают квартирные кражи и приходится держать оружие». «А другие пистолеты? Скажем, 25-го калибра?» «Нет». «И так только один пистолет, Айвер Джонсон». «Совершенно верно». «У Анни были враги?» «Нет, к ней все хорошо относились». «Кто ваш адвокат?» «Мой адвокат?» «Да». «Зачем вам это?» «Хочу с ним поговорить». «Зачем?» «Таков порядок». Некоторое время Бун молча смотрел на Клинга, затем произнес. «Джефферсон Доберли. Где я могу его найти?» «Его контора в центре, Маргарет Плейс, 413, в районе Мередит-стрит. Телефон нужен?» «Если он у вас под рукой». «Кук 48310». Клинк записал номер в блокнот. «Спасибо, мистер Бун. Надеюсь, вы не откажетесь ответить на другие вопросы, если они возникнут». Он извлек из бумажника визитную карточку. «Если вы вспомните что-то важное, на ваш взгляд, позвоните мне. 87-й участок, детектив Клинк». Бун взял визитную карточку и стал ее изучать. С другого конца комнаты Карл, снова скрестивший руки на груди, крикнул. «Эй, Тед, не пора ли нам продолжить? А то королева джунглей чудовищно разбогатеет». «Я готов», — сказал Бун. «Спасибо, что уделили мне время», — поблагодарил Клинк. «Один вопрос, мистер Клинк». «Слушаю». «Вы случайно не меня подозреваете?» «Вы сами знаете ответ, мистер Бун», — сказал Клинк. «Эй, Тед!» — снова подал голос Карл. «Давай немножко поработаем». «Иду, иду. Желаю удачи, мистер Клинк». Бун повернулся к детективу спиной и направился к фотокамере. «Хватит прохлаждаться», — сказал он девице в леопардовой шкуре.